И халифа поцеловал землю меж рук повелителя правоверных, собираясь выходить, и вышел, горделиво выступая. И когда он подошел к воротам, его увидел евнух, который дал ему 100 динаров, и узнал его, и спросил: «О, рыбак, откуда у тебя все это?» И халифа рассказал ему, что с ним случилось, с начала до конца. И евнух обрадовался, так как это он был причиной его обогащения, и сказал: «Не дашь ли мне ты награды из тех денег, что оказались у тебя?» И халифа положил руку в карман и вынул из него кошель с 1000 золотых динаров, протянул ее евнуху, и евнух сказал ему: «Возьми твои деньги, да благословит тебя в них Аллах». И он очень удивился великодушию халифы и щедрости его души, несмотря на его бедность. И халифа ушел от евнуха и поехал на муле, за круп которого держались его слуги, и ехал до тех пор, пока не пришел в хан, а народ смотрел на него и дивился доставшемуся халифе величию. И люди подошли к нему, когда он сошел с мула, и спросили его о причине такого счастья. И халифа рассказал им о том, что с ним случилось с начала до конца. И он купил дом с красивыми колоннами и потратил на него много денег, так что он стал совершенен по качествам и зажил в этом доме, произнося такие 2 стиха. «Взгляни на этот дом, вот радости чертог, он исцеляет и вмиг того, кто занемог. Дворец сей возведен для самых благородных, в нем благоденствие, он счастье залог». И когда халифа расположился в своем доме, он посватался к девушке из дочерей знатных жителей города, одной из прекрасных девушек. И он вошел к ней, и досталось ему крайнее наслаждение и великое счастье и удовольствие, и жил он в великом благоденствии и полном счастье. И когда он увидал себя в таком благоденствии, он возблагодарил Аллаха, слава ему и величие, за дарованное ему изобильное благо и сменяющее друг друга благодеяния. И стал он восхвалять своего владыку хвалою благодарного, напевая слова поэта: «Хвала тебе, Господь, чья щедрость велика, ведь милости твои так щедры, как река. Прими же от меня слова благодарения, тобой даренных благ нам хватит на века. Ты был не только щедр, но добр и милосерден, дарила благодать и мне твоя рука. К реке твоих щедрот все люди припадают, ты помогаешь всем, когда их жизнь горька. О, благодетель наш, как часто ты прощаешь, хоть наши все грехи узрел сквозь облака. Будь славен твой пророк, ниспосланный тобою, чьи праведны слова, а дума высока. Благослови его, храни его потомков, пока паломники идут издалека. Благослови его сподвижников достойных, пока мы слышим птиц и пение ветерка». И потом халифа стал посещать халифа Харуна ар-Рашида, и находил у него приязнь, и ар-Рашид осыпал его своими милостями и щедротами. И халифа жил в полнейшем счастье, радости, величии и наслаждении, пользуясь великим благоденствием и возраставшим возвышением, хорошей и приятной жизнью и частым наслаждением, угодным Аллаху, пока не пришла разрушительница наслаждений и разлучительница собраний. Да будет же слава тому, кому присущи величие и вечность, кто всегда жив и никогда не умирает.